Глава 1. Скованный бог. Вот уже более 100 веков император неподвижно восседает на золотом троне Земли. По воле богов он является повелителем человечества и правит миллионом миров благодаря мощи своих неисчислимых армий. Он – гниющий труп, чьи незримые муки продлеваются загадочными устройствами темной эры технологий. Он – разлагающийся властелин империума, которому каждый день приносит в жертву тысячу душ, что не дает ему умереть в полном смысле слова. Но даже в своем бессмертном состоянии император продолжает стоять на вечной страже человечества. Психическое воплощение воли императора проявляется в виде света астрономикона, озаряющего боевым флотилиям путь в кишащем демонами в арт-пространстве, которое предоставляет единственный возможный способ перемещения межудаленных звезд. Огромные армии сражаются во имя него на бесчисленных мирах. Величайшими из его солдат являются Адептус Астартес, космические десантники, биологически усовершенствованные сверхвоины. Но кроме них существуют еще и другие легионы защитников. Имперская гвардия и многочисленные силы планетарной обороны, вечно бдительная инквизиция и техножрецы Адептус Механикус, и это лишь немногие перечисленные. И даже несмотря на всю их многочисленность, их едва хватает, чтобы сдерживать постоянный натиск со стороны чужаков, еретиков, мутантов и других еще более жутких созданий. Быть человеком в такие времена, значит быть одним из бесчисленных миллиардов. Жить при самом жестоком и кровавом режиме, какой только можно вообразить. И это как раз история о тех временах. Забудьте о силах технологии и науки, ибо это все уже забыто и вряд ли будет переучено. Забудьте о напророченном прогрессе и общем взаимопонимании, ибо во мраке далекого будущего есть только война. Нет мира среди звезд, а есть лишь вечность резни и бойни под смех кровожадных богов. Я медленно шел по грязным улицам, оглядывая тысячи людей, с надеждой смотрящих на меня. Над нами не было видно неба, его закрывал огромный потолок, светивший искусственным и слегка зеленоватым светом, испускаемым монументальными лампами. Из-за него местная обстановка грязи и гниения была еще более мрачной и мучительной. Эти улицы никогда не видели света звезд и ночного неба, и это было видно. Люди пропускали меня вперед, и никто даже не думал встать на моем пути. Не потому что они боялись меня, нет, скорее наоборот. Прохожу сквозь толпу десятков тысяч людей, одетых в грязные и неприглядные одежды преимущественно темных цветов. Красители были дорогой штукой, которую на этой планете не производили, а те, что были, стоили слишком много. Из-за этого приходилось довольствоваться тем, что есть и что можно было купить на крохи, доступные обычному народу. Поэтому я и носил хорошо выделяющуюся белую робу, на которой, однако, были небольшие, едва видимые вкрапления кроваво-красного, из-за чего я выглядел как святой, спустившийся в ад. Этот образ также поддерживал чистый свет, исходящий от меня, который не ослеплял, а окутывал и согревал. Сотни людей, видевших его, падали на колени и начинали молиться, а тысячи тянулись, пытаясь подобраться к нему. Ну, возможно, делу помогали еще и пара золотых ангельских крыльев, торчащих из моей спины. Краем глаза замечаю женщину, стоявшую на коленях с младенцем на руках. С одного взгляда можно было понять, что они чем-то сильно болеют. Присмотревшись, я также заметил следы легких мутаций, вроде деформированной головы и семи пальцев у ребенка. Слегка отклоняюсь от курса и подхожу к ним. Поднимаю руку, закрываю глаза и концентрируюсь. Я чувствую внутри бесконечный океан, который так и просится выйти наружу, а также ощущаю миллионы душ, со своими чувствами и переживаниями, мечтами и страхами. Фокусируюсь на двух огнях передо мной, отсекаю все мысли кроме одной, зачерпываю психическую энергию, которую сразу же изменяю в процессе и направляю в сторону семьи. Мою руку окутывает золотой свет, который словно ветер направляется в их сторону. Мягкое сияние окружает семью на несколько секунд, после чего прекращается, исчезая в воздухе. Открываю глаза и вижу, как женщина, до этого выглядевшая на 40-50, помолодела лет на 20, а все следы болезни и мутаций пропали. Ребенок тоже теперь был в полном порядке, идеально здоровый и полный жизни. Она начинает молиться и что-то мне говорить, но сейчас, к сожалению, у меня нет времени. Поворачиваюсь и иду вперед. С каждым шагом вокруг меня собиралось все больше людей. Свет был проявлением моих психических сил, и я специально создал его таким, чтобы он пробуждал в людях все лучшее. Смотря на него, они начнут возвращаться в самые теплые и приятные моменты прошлого. Люди вспоминали своих забытых родственников, потерянных друзей и возвращались в лучшие времена своей жизни. Но у моего света был и другой эффект. Даже не глядя в варп, я чувствовал ауры людей. Я видел тысячи тысяч воров, убийц и прочих преступников, которые до этого не видели настоящего света всю свою жизнь. Но стоило им только оказаться около меня, как муки совести начинали их терзать. Они вспоминали все свои проступки, и чем больше грехов было на их плечах, тем сильнее было давление и жжение. Вот только они не хотели уходить, ибо видели во мне надежду. Желание искупить грехи прошлого и заглушить голоса совести вынуждало их совершать хорошие поступки и идти ко мне за прощением. Последователи, специально отобранные мной, выбирали самых стабильных и наименее замаранных грехами и делали их частью моей паствы. Остальным давали задания в зависимости от тяжести проступков, давая хотя бы надежду когда-нибудь искупить грехи. Чаще всего их отправляли на самоубийственные миссии по убийству мутантов, еретиков и преступников, даже не думающих об искуплении. Бывшие преступники хорошо знали своих коллег, поэтому могли успешно вести войну против них. В результате этих конфликтов, кто бы ни победил, преступников становилось меньше. Также, хоть я считал, что в каждом человеке есть достойное искупление, я не был глупцом, принимающим абсолютно всех. Растлителей и серийных убийц могло простить только пламя. Иду вперед и распространяю свою силу в стороны. Протуберанцы света касаются толпы, и люди, пораженные инопланетной чумой, исцеляются, их кожа зарастает, а уродливые наросты пропадают. Исцелившиеся сразу же падают на колени и начинают бить головой о пол. Я хотел бы успокоить их и поднять, но, учитывая их количество, на это у меня уйдет весь день и даже больше. Подобные дела я поручаю своим самым близким последователям. За моей спиной идут тысячи самых приверженных и рьяных фанатиков, отдавших жизнь в мои руки. Закутанные в багряные мантии, их лица были закрыты белыми масками. Бывшие убийцы стали воинами веры, поддерживающими порядок. Торговцы нелегальным теперь являются поставщиками информации и моими шпионами, рассказывающими про все зло на этой планете. Бывшие мутанты, получив мое исцеление, обрели человечность и стали самыми ярыми проповедниками, днем и ночью распространяющими мое слово. Первоначально они действовали слишком жестко, убивая любых грешников на месте, но хватало всего одного разговора со мной, чтобы успокоить их. Потребовались годы, но теперь они действуют, как единая сила, обладающая железной дисциплиной. Я не переставал творить чудеса все свое путешествие, пока не дошел до нужного места. В огромном храме, провалившемся в подулей под собственным весом, находилась самая сильная и жестокая банда всего мира. Даже издалека можно было без проблем увидеть десятки тысяч бандитов, вооруженных серьезным оружием вроде лазерных винтовок и гранат. Я даже чувствовал, что глубоко внутри здания находятся не самые слабые псайкеры, работающие на преступный клан. Для штурма крепости потребовались бы либо легендарные Астартес, либо серьезное вмешательство сил планетарной обороны и имперской гвардии. Для меня же не было бы проблемой взять это место своими силами, вот только это будет означать смерть десятков и сотен тысяч людей, вместе с потерей невосполнимых ресурсов. Я чувствовал, что этого ожидал каждый из фанатиков, стоящих за моей спиной. Об этом думал каждый бандит, сидевший в крепости впереди меня. Но я не обязан выполнять чьи-то ожидания. С каждым днем я все лучше разбираюсь в реалиях вселенной, где есть только война, но сколько бы ни проникался ими, я буду действовать по-своему. Прошло много времени с моего попадания в эту вселенную, но я до сих пор не сломался под напором обстоятельств. Ведь я знал, что жизнь может быть другой, лучше и лишенной ужасов, сокрытых в космической пустоте. Я все еще помнил свою старую жизнь и свою смерть, а еще лучше помню то, что было после этого. Весь мир передо мной был бесконечным океаном, в котором хаотично переливались краски. Этот океан поглощал меня и хотел растворить в себе, но я не сдавался. Было такое чувство, что глубоко в этих водах есть что-то воистину ужасное, которое только и ждет, как я сдамся. Странные существа, казавшиеся воплощениями самых глубоких страхов разума, приближались ко мне, и я пытался бороться с ними всем, что есть. Однако каждая тварь, подходившая ко мне, вскоре убегала по неизвестной причине. Было чувство, словно это они опасаются меня. Со временем мне даже не нужно было ничего делать, ибо монстры скрывались от меня раньше, чем я замечу их. Над природой этого странного феномена я размышлял еще довольно долго, вот только у меня было слишком мало информации, чтобы сделать однозначный вывод. Я занимал время тем, что пытался сохранить воспоминания о своей прошлой жизни. В этом мире не было понятия времени, поэтому мне неизвестно, сколько прошло с моей кончины, но я старался держаться несмотря ни на что. Я считал, что именно память и прожитый опыт, заключенный в них, и определяет то, кем является человек. Потерять их значило бы потерять самого себя. Спустя, казалось, вечность этого путешествия, я встретил на своем пути нечто совершенно новое. Передо мной стояла фигура настоящего рыцаря, закованного в белые доспехи. Даже издалека я чувствовал колоссальную мощь этой сущности, но кроме нее можно было ощутить и эмоции существа. Ко мне в голову, или то, что ее заменяло, приходили десятки разных образов, но их всех объединяло кое-что. Рыцарь испытывал стыд и за что-то себя корил. Через мгновение сущность обратила на меня свой взор. Его глаза сияли светло-синей энергией, и из-за этого я не мог понять, угроза он мне или нет. Не зная, что делать и как реагировать, я попытался разобраться в том, чего он хотел. И удивительно, я чувствовал надежду. Это существо буквально олицетворяло честь и достоинство, поэтому я решился рискнуть. Я медленно приблизился к этой фигуре, и когда оказался достаточно близко, весь океан словно взорвался золотым светом. Реальность вокруг нас неожиданно задрожала, а все твари, что были неподалеку, резко закричали, после чего просто развоплотились. Рыцарь пропал, пока я пытался понять, что со мной происходит. Меня окутывал разноцветный свет, который мне не вредил и вроде как даже делал сильнее. Я чувствовал, как мои силы растут в геометрической прогрессии, и рост не собирался останавливаться. Ровно до того момента, как этот процесс не достиг какой-то неизвестной кульминации и меня не потянуло в сторону. Затем я родился. Я вновь вернулся в привычный мне материальный мир, хоть и было очень непривычно первое время. Поначалу я задавался вопросами, что произошло, но никто ко мне не подходил и милостиво не объяснял чушь, случившуюся со мной. Поэтому вскоре пришлось переключиться на проблемы реальной жизни. А ведь сначала было не так уж просто, так как годы жизни младенца были особенно неприятными и трудными, из-за того, что приходилось вновь привыкать к наличию тела, причем столь малому и неразвитому, да и разбираться, куда я вообще попал. А попал я конкретно. Зовут меня Габриэль. Просто Габриэль, фамилии у меня нет. Я не знал своих родителей, и об их судьбе мне рассказали няньки, заведующие детским домом, в котором я жил. А находился он даже не на Земле, а на какой-то другой планете, где вовсю уже использовали космические путешествия. В тот момент я впервые задумался, что мое путешествие в океане могло быть дольше, чем я подозревал. Моя мать умерла при родах, а отец погиб на другой планете, сражаясь с какими-то еретиками. Так как он пал вполне себе героически, меня передали в относительно хороший детский дом. Его спонсировала какая-то аристократическая семья, чей основатель тоже был обычным солдатом, совершившим великий подвиг во время какого-то космического крестового похода. Само место было относительно неплохим, но явно не лучшим. Согласно слухам, были полноценные государственные детские дома, куда брали только детей офицеров и дворян, и там была настоящая сказка. Но я не жаловался и радовался тому, что имел. Я жив, и это уже хорошо. Скучную жизнь младенца скрашивали всего пара вещей: медитации, к которым я привык во время странствия по океану красок, и сны, которые в этой жизни сильно отличались от привычных. У меня не было сновидений, вместо них я каждый раз оказывался в уже знакомом мне месте, где правили другие законы реальности. Вокруг меня сияли бесчисленные звезды, но не было кошмарных существ, ранее населявших это место. Поначалу я просто бродил и любовался красотами таинственного места, пытаясь разобраться, что стало с рыцарем, но ничего не получалось. Тогда начались мои попытки влиять на океан, имея физическое тело. Раньше это было довольно сложно, но сейчас многое изменилось, это оказалось на удивление легко. Я начал с простых попыток изменять поток океана до изменения его цвета. Для этого нужно было лишь сконцентрироваться, убрать лишние мысли и конкретно представить то, что я хотел. К счастью, у меня были годы, чтобы развить этот навык, и, с гордостью могу сказать, я добился в этом некоторого успеха. Вот прохожусь посреди бури цветов и с любопытством разглядываю ее. Сейчас я, конечно, не выглядел как младенец, а скорее как человеческий силуэт, сотканный из света. Могу принять вообще любую форму, но это почему-то мне нравилось больше прочих. Вот взмахиваю рукой и посреди воздуха появляется прекрасный замок. Щелчок пальцами и вокруг него вырастает огромный лес, полный приятных глазу естественных цветов. Простое усилие воли и он наполняется звуками разных животных. Я гуляю посреди своего творения, пока прямо перед пробуждением не развеиваю его. К счастью, дети спят больше взрослых, отчего я там бываю часто, возможно чаще, чем я нахожусь в реальности. Ведь в реальности у меня не было таких возможностей. Приют, хоть и был неплох, но в нем тоже были свои проблемы. Няньки и учителя усиленно следили за детьми младше 7-8, но вот со старшими уже были проблемы. Дело в том, что спонсоры этого места могли усыновить или удочерить кого-то маленького, но никогда не интересовались жизнью стариков. Из-за этого большое количество детей и подростков покидали приют намного раньше запланированного. Часть уходила работать на завод, где брали всех, у кого был минимальный набор конечностей. Большинство шло к бандам, где принимались за разнообразнейшую грязную работу, занимаясь воровством или торговлей всякого запрещенного. Остальные становились частью сил планетарной обороны, либо отправлялись работать в другие государственные органы. Услышав про все это, в моей голове появились первые действительно плохие мысли. С самого момента, как я научился ходить, я и так пытался как можно скорее выбраться из приюта, чтобы разобраться, где оказался. Вот только знание лишь ухудшило мое настроение, ведь раньше я хотя бы не знал, насколько плоха моя ситуация. Мне удалось лишь единожды подняться достаточно высоко, чтобы увидеть город. Я ехал по лифту и видел огромный футуристический город, где шпили колоссальных зданий были столь высоки, что не всегда получалось увидеть их конец. Небо здесь не было видно, все закрывал огромный потолок, на котором были расположены большие лампы. Такова была судьба среднего улья, середины огромной пирамиды, континентального размера. По сути, весь улей – это огромный дом, в котором проживают десятки миллиардов людей. На верхних шпилях жили самые богатые торговцы или аристократы, на середине обитал средний класс, а под улей принадлежал преступникам и мутантам. Я жил в улье Сибеллус, на планете Сцинтилла. Насколько я знал, эта планета является столицей целого звездного сектора Калексида. На планете было два улья, и я жил в самом развитом и населенном. Никто конкретно не мог мне сказать, сколько здесь живет людей, но все как один отвечали, что их слишком много. Весь Средний Улей является огромной фабрикой, где на миллионах цехов производства никогда не прекращается. Чертежи для производства поставляли техножрецы, но сам тяжелый труд пал на руки обычного народа. Плотность застройки здесь была такой большой, что подчас было сложно определить, какому зданию принадлежит та или иная опора, а сети переходов сплавляли их друг с другом, столь много их здесь было. Улицы же были покрыты канавами, заполненные промышленными отходами и просто всякой отравой. В самых промышленно развитых районах нельзя было ходить без масок, защищающих от отравленного воздуха. Не помогали улучшению внешнего вида города и разрушенные статуи с заброшенными храмами, которые должны были украшать это место. Подозреваю, что раньше, пока в них кто-то жил, они с этим справлялись, но с тех пор прошли многие века и тысячелетия. Каждый новый факт, открывшийся мне, был лишь очередной причиной ухудшения настроения. Однако это было лишь цветочками, пока я не услышал про местные праздники. Дне Вознесения Императора, в который я родился, кстати, Дне Друза, местном аналоге Нового Года, и Дари Императора, времени, когда планета платит налог. Они были словно последним кусочком пазла, собравшимся в ужасающую картину. Я получил шанс на новую жизнь, но вот стоило мне понять, где именно оказался, как улыбка сползла с лица. Было множество художественных вселенных, где дела шли плохо и тебя там ждали только смерть и печаль, но именно Вархам мир был на первом месте по уровню жести и ужаса, которые с тобой могут произойти. Все-таки это место, где даже просто умерев, ты обрекаешь себя на невыносимые муки и судьбу быть сожранным демонами. В прошлой жизни я сильно интересовался вымышленной вселенной темного будущего, где есть только война, отчего хорошо знал про все, что может со мной произойти, и не ждало меня ничего хорошего. Однако, несмотря на все проблемы, я не собирался сдаваться. Мне досталась невероятная возможность на вторую жизнь, и я не собирался ей разбрасываться. С 3 лет я уже мог действовать относительно самостоятельно, отчего мог начать хоть как-то влиять на свою судьбу. Как ни странно, но во всем этом мрачнике, все еще была школа. За наше образование отвечала экклезиархия, местная государственная церковь, к которой принадлежали учителя в приюте. Там рассказывали про императора и его святых, учили на базовом уровне читать и писать на нижнем готике, самом распространенном языке в государстве, и основам математики. Это был тот минимум, который нужен для работы на заводе, но для меня и это было отлично, так как образование все еще хоть что-то дозначило в далеком будущем. Хотя даже местная школа была не без нюансов. Нашими педагогами были священники и монахини, фанатично верящие в императора. Нас учили читать на основе священных писаний, которые мы потом заучивали и переписывали. Вообще, в империуме есть два языка – высокий и низкий готик. Высокий готик нужен для чтения ритуалов и религиозных текстов, но не является разговорным, лишь письменным языком. Хотя особенно заносчивые аристократы могут говорить на нем между собой, чтобы подчеркнуть свой статус. Для простого общения среди обычных людей используется именно нижний готик, который является упрощенной версией высокого. Я знал только нижний, который являлся смесью десятка разных старых языков родной мне земли, или же священной терры, как ее называют теперь. Благодаря уже имеющимся знаниям и сознанию взрослого, я был самым умным среди детей. Со счетом было намного проще, цифры хоть и изменили внешний вид, но законы математики оставались теми же. Кроме чтения и счета, нам также рассказывали и про историю империума, очень сильно обрезанную и значительно отличающуюся от той, что я знал в прошлой жизни. Здесь рассказывали про всемогущего бога императора и его 10 сыновей, называемых примархами, объединивших человечество после эпохи хаоса и раздора. Но стоило великому крестовому походу завершиться, как самый верный из сынов императора, Харус, предал его, пав под влиянием 8 проклятых демонов. Началась война, в результате которой все демоны были повержены, Харус погиб, а раненый император сел на золотой трон, чтобы поддерживать свет для человечества. Про дальнейшую судьбу примархов нам не рассказывали и говорили, что это знать не нужно и даже вредно. Я же не подавал виду, что мне известно больше подробностей про этот период, ведь за них меня могут лишь на костер послать. И я сейчас даже не шучу. Публичные сожжения еретиков происходили каждый месяц, являясь главной местной забавой для простого народа. На дворе был, примерно, 40211 год или 211-41 м по местному варианту времяисчисления. Сектор Калексида находится практически на самой границе галактики и был завоеван всего пару тысячелетий назад. Это относительно малый срок, с учетом того, что империуму около 10 тысяч лет. К тому же наш регион был столь далек от основных миров, что здесь часто случались войны и столкновения с агрессивными ксеносами. И это не говоря про слухи насчет разных ужасов, сокрытых посреди звезд. Меня часто хвалили и даже пророчили будущее успешного миссионера, так как я умел красиво говорить и вел себя лучше всех. Именно благодаря своему языку у меня и получалось избегать конфликтов. Используя харизму и навыки взрослого, я стал авторитетом среди детей, пытаясь показать им, что есть другие варианты выжить, кроме нелегальщины. Экклезиархия, администратум, механикус и да даже армия были вполне неплохими вариантами. Делал я это аккуратно, ненавязчиво, чтобы они сами потом сделали выбор. В империуме, на удивление, была вполне рабочая карьерная лестница, вот только уж очень она кривая. Есть целая куча министерств, где всегда не хватает людей. Туда набирают не по уровню знаний, а по твоим личным качествам, вроде харизмы или природного таланта. Вот только я верил, что он есть у каждого и нужен лишь подход, чтобы его раскрыть. Поэтому я часто сидел с другими детьми, даже с теми, кто был старше меня, и помогал им с уроками. Ну и так, вскользь, давал советы по жизни, не забывая и про самого себя. Каждый день, после занятий, я возвращался в свою комнату, проверял, чтобы никого рядом не было и садился в позу для медитации, начиная очищать сознание. К счастью, за превосходную учебу мне выделили отдельную маленькую комнату, в которой я проводил большую часть времени. Осознав, что мне не повезло попасть во вселенную молота войны, я быстро догадался о природе океана красок и моих способностей. Очевидно, что я связан ни с чем иным, как с варпом, и являюсь псайкером. Псайкеры – это существа, способные работать с психической энергией. Их души – это в некотором роде врата, через которые можно прикоснуться к варпу. Уже его, с помощью силы воли и концентрации, можно преобразить и сделать все что угодно. Таким образом, Псайкеры, по сути, это местный вариант волшебников. Однако без надзора работать с психической энергией категорически запрещено, и не хотелось сильно нарушать этот запрет, ведь он был вполне объективен. Ты можешь хоть сотню раз победить соблазн прикоснуться к хаосу, но достаточно лишь одной ошибки, чтобы потерять все, и демоны воспользуются твоей малейшей слабостью, извратив тебя до неузнаваемости. Либо просто захватят контроль над твоим телом и создадут полноценный портал в материальный мир, из которого придет настоящая армия демонов. И чем ты сильнее как псайкер, тем больше внимания на тебя обратят существа из проклятого измерения. Вот только у бытия псайкером есть и очевидные плюсы. Все-таки, теперь я должен обладать возможностью работать с варпом напрямую, что дает доступ к очень интересным вещам. Магии, например, которая позволит создавать огненный шторм или видеть будущее. Вот только без обучения у меня будут большие проблемы, ведь шутить с силами, которые находятся в другом измерении, действительно смертельно опасно. Поэтому я проводил большую часть свободного времени в медитациях, пытаясь научиться контролировать свои способности. Я учился лучше очищать сознание, до уровня, когда ни одна лишняя мысль не могла появиться в моем разуме. По идее, это должно будет в будущем мне помочь лучше справляться с силой, да защитить от уговоров демонов. Хотя я и мог им как-то противостоять в океане, но не уверен, как будут работать мои способности в реальном мире. А с этим были некоторые проблемы. Было чувство, словно существовала некая дамба, сдерживающая океан моей силы. Возможно, я мог бы попытаться сломать ее, но я не видел смысла это делать. Уверен, что стоит мне это сделать, как за мной сразу же придут астропаты или, не дай император, инквизиторы. Не могу точно сказать, псайкером какой силы я являюсь, поэтому и не знаю, что со мной сделают. Насколько помню, слабых отдают черным кораблям, которые впоследствии скармливают их императору, ради поддержания астрономикона. Середнячков отдают на обучение в астротелепатика, где из них либо делают астропатов, то есть слепых псайкеров, передающих сообщения с одного мира на другой, либо превращают в боевую единицу имперской гвардии, которую будут бросать в самые жесткие и горячие точки галактики, пока инструмент не перегорит. Есть еще и категория особых силачей, обладающие практически богоподобной силой, которую даже не пытаются вербовать и убивают на месте. Как можно заметить, нет дороги, которая приведет к хорошему концу. Выбор между смертью, вечной войной и еще раз смертью. Поэтому я решил не выбирать и действовать по-своему. Я строил разнообразные сложные планы на каждый из случаев, однако все, как и обычно, изменил случай. И чтобы не было всяких капризов, этот вечер воистину особенный, ибо подобный случай выпадает только раз в жизни. Благороднейший род готовился к нему последние 6 лет, поэтому я вместе с еще 5 сиротами стоял перед воспитательницей и молча слушал ее. Обычно она была доброй, но сейчас была особенная ситуация. Остальные ребята сильно волновались, но я стоял спокойным, с улыбкой подавая остальным пример. Видя уверенного меня, дети затихали и слегка успокаивались. Было понятно, что подобное немного смущало воспитателей, но из-за моего идеального поведения они не жаловались. По крайней мере, я не преступник, что уже отличное достижение по местным меркам. А если мне было скучно, просто погружался в свои мысли и размышлял о всяком. Хотя конкретно сейчас я думал о предстоящем событии. Дело в том, что последние несколько месяцев вся планета готовилась к великому празднику, к годовщине крестового похода Анжуйского, в результате которого была колонизирована эта планета и образован весь сектор. Ровно 2000 лет прошло с того момента, и все готовятся к грандиозному празднику. К тому же, по совпадению, конкретно сейчас произойдет выплата десятины, то есть планетарного налога. Получается, что сразу 2 праздника наложились друг на друга, отчего вся планета гудела. В честь этого события всем дадут целых 2 выходных, а по главным площадям пройдут все собранные полки, а это более 5 миллионов человек, если что. Также знать сыграет в благотворительности, проведет кучу разных мероприятий ради простого народа. Раздача бесплатной еды, показательные выступления артистов и подобное. Наш приют тоже не обделили, и 6 самых примечательных детей отправят на благотворительный вечер дворян, где велик шанс, что кого-то усыновят. А это нехилый такой скачок в местной пирамиде власти. И я, как самый лучший ученик и порядочный из детей, тоже удостоился подобной чести. К тому же мне месяц назад мне исполнилось 8, и это, Скорее всего, моя последняя такая возможность. И я, между прочим, тоже ждал этого дня, так как объективно понимал, что поддержка семьи аристократов мне совсем не помешает. Через них я получу доступ к лучшему образованию и очень большим финансам. Вот только странности начались еще ночью перед памятным днем. Как обычно, вместо сна, я увидел перед собой океан красок, ну или проявление варпа, насколько я понимал. Вот только в этот раз впервые за все время, я оказался здесь не один. В воздухе словно появился запах гнили, смешанный со всеми возможными вкусами. Океан едва заметно преобразился, и в нем стали мелькать кислотно-розовые и сиреневые цвета. Если бы я не провел в нем столько времени, то даже не заметил бы, если честно. Я чувствовал присутствие чего-то инородного и бесконечно далекого от всего человеческого. Никогда в своей жизни я не ощущал подобного отвращения к чему-то. Казалось, словно штука, сокрытая в потоках варпа, воплощает само омерзение. Чистое и приторно-сладкое. Даже самые опасные и отвратительные монстры, которых я встречал во время своего путешествия по океану, не могли сравниться с аурой этого существа. Не собираясь ожидать действий твари, я вытянул вперед руку и отдал приказ своей силе. Потоки света окружили меня и направились в сторону местоположения этой сущности. Прежде чем моя атака попала по цели, я почувствовал, словно оно пытается ударить меня в ответ. Казалось, через мою голову прошел легкий ветерок, но ничего не произошло. А вот мой удар твари сильно не понравился. Реальность вокруг меня задрожала от крика монстра. Варп очистился, и я смог увидеть то, чему противостою. Это была серокожая гуманоидная фигура с четырьмя руками, чей пол было невозможно определить. Две из них были вполне человеческими, но вот две, выросшие со спины, были двумя клешнями. Уши у чудища были остроконечными, а на голове была корона и два больших рога, словно вырастающих из нее. Оно вообще было одето в странную одежду, состоящую только из сиреневого плаща и практически ничего не закрывающих кусков кожи. На лице этой твари была гримаса боли и гнева, а смотрело оно на меня, и в этом взгляде не было ничего, кроме ненависти и жажды. Какой интересный случай, невообразимая сила в жалком человеческом теле, неожиданный плод, который так и просит, чтобы его кто-то сорвал, но такой опасный и неприглядный, какая удача. Голос, как я полагаю, демона, звучал подобно эхо, сложенному из хора десятков голосов, женских и мужских, детских и старческих. Казалось, в нем можно было услышать все, если захотеть. Вот только та интонация надменности и превосходства, с которой эта тварь говорила со мной, вызывала у меня лишь омерзение. Я молча стоял, так как на использование сил приходилось сильно концентрироваться, а собирал я все, что только мог. Ты даже представить не можешь, какое удовольствие я могу тебе предоставить. Столько путей, выходящих за пределами твоего понимания, и столько способов утонуть в истинном счастье. Я вижу все твои желания и маленькие секретики, которые вы, люди, так старательно скрываете. А ведь вам стоит только раскрыться, вы обретете истинное счастье. В очередной раз почувствовал лишь ветерок, прошедший через мою голову. Однако также заметил, что одновременно с этим тварь согнулась словно от боли. Я же, пользуясь моментом, заговорил, пытаясь отвлечь тварь. Советую прекратить подобные игры, ибо в них нет никакого смысла. Тебе не подчинить меня, тварь, сколько бы ты ни пыталась. Мне слишком дорога моя душа, чтобы продавать ее на корм подобной мерзости, как ты. Мой голос звучал подобно грому посреди бури. От каждого моего слова дрожал варп, ибо я вкладывал в него свою силу. Вот только, подозреваю, мои действия лишь позабавили тварь. Давно я не встречал подобных тебе. Такая загадка, такая интрига. Передо мной становились на колени величайшие из воинов и достойнейшие из героев, но ты, почему-то, все еще стоишь. Я не чувствую в тебе несокрушимой воли или опыта чародейства, так в чем же дело? Что же, раз ты способен противиться моему опосредственному влиянию, посмотрим, как ты заговоришь сейчас. Тварь расправила в стороны свои руки, явно собираясь сделать что-то плохое, однако я не планировал просто стоять и смотреть на это. Я давно собирал силы и готовился ударить по мерзости. Поднимаю обе руки и направляю в тварь еще больший поток силы. Волна света пробивает демона, прежде чем он что-то сделает, отчего мир снова начинает дрожать от его крика. Я продолжаю давить и увеличивать силу потока, стараясь окончательно выжечь монстра, но варп, все-таки, именно его измерение. Он словно начинает плавиться и, махнув руками, Из него вырывается волна хаоса, направленная в мою сторону. В последний момент успеваю поставить примитивный щит, полностью блокирующий атаку, однако демону хватило этой заминки. Варп исказился и одной секунды хватило монстру, чтобы исчезнуть. Резко просыпаюсь, все мое лицо покрылось потом, а сердце бешено билось. Никогда раньше я не встречал столь опасного монстра, который не убегал от меня в страхе. Но даже не это самое плохое. Я чувствовал, будто океан силы, сокрытый глубоко внутри меня, теперь больше ничего не сдерживало. Даже бодрствуя, я продолжал чувствовать варп, и не было границ, в пределах которых теперь могу им управлять. Глава 2. Псайкер. Я глубоко дышал, стараясь прийти в себя. Сейчас, как никогда, было трудно держать свой разум чистым, но это было просто жизненно необходимо. Сила просилась выбраться на свободу, и контролировать ее было невероятно сложно. Стоило только захотеть, как я смогу пропустить через себя просто колоссальные потоки варпа. Я чувствовал, что нет вещей, на которые я сейчас не способен. Время и пространство стали для меня лишь мягкой глиной, податливой и легкой к изменениям. Стоит захотеть, как я смогу щелчками пальцами изменять их. Вопрос лишь в том, чем я готов за это заплатить. Нет, морщусь и использую всю силу воли, что у меня есть, чтобы подчинить свои способности. Прямо сейчас важнее всего укрыться в варпе и перестать так сиять. Я точно не знал, но подозревал, что чем сильнее психические способности души, тем ярче она сияет в реальности психической энергии. Именно на это, вероятно, ориентируются астропаты и охотники на ведьм, когда ищут несанкционированных псайкеров. А я, храни император, светился очень хорошо. Закрыв глаза, я моментально погрузился в варп. Было пугающе легко это сделать. Я сразу же увидел бесчисленное количество огней, каждая из которых сияла словно свеча во тьме. Это были души обычных людей, не обладающих психическими способностями. Но стоит только захотеть, как я мог увидеть и псайкеров. От самых слабых, обладающих лишь латентными силами, которые просто повышают удачу, до, подозреваю, местного мастера Ковина Астротелепатика. Последний сиял подобно огромному костру, который был в сотни и тысячи раз сильнее простого человека. Вот только я, по сравнению с ними, был сверхновый, и мне нужно было закрыться как можно скорее. Моя сила двигалась легко, стоило лишь задуматься об изменениях, поэтому потребовалась всего минута, чтобы убрать протуберанцы моего света и сильно сжаться. Это не повлияло на уровень моих способностей, да и сиял я все еще очень заметно, но далеко не так сильно. Я тяжело дышал, продолжая мысленно поддерживать защиту. Это было сродни попытке не переставая думать о стене вокруг себя. Несложно, но стоит только раз потерять контроль, как мне настанет конец, и инквизиторы с демонами придут за моей душой. Тяжело вздохнув, я окончательно успокоился и стал думать, что делать. Вариант с тем, чтобы идти в астротелепатику, уже можно отбросить. Я очевидно сильнее, чем разрешено. Меня не будут обучать, а просто всадят пулю в голову. И будут вполне правы, так как силы подобного уровня не должны принадлежать человеку, ни одному. В голове крутилась одна подходящая на этот случай фраза. Власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно. Стоит мне только захотеть, как я смогу подчинить разумы тысяч, если не миллионов людей. Нужно просто щелкнуть пальцами, как весь приют будет распылен на атомы. Но я также мог использовать силу и на благо, исцелить смертельно больных и искоренить голод, остановить войны и нивелировать преступность. Выявлен неизвестный феномен психического характера. Необходимо вмешательство конклава и дальнейшие расследования. Неожиданно в моей голове раздался неизвестный мне голос. Я сразу же подорвался с кровати, крутя головой из стороны в сторону, но никого не находил. Но голоса не умолкали, и их число лишь увеличивалось. Есть подозрение, что этот случай связан с культами Подулья. Был произведен контакт с неизвестным псайкером огромной силы. Калхай Дабель передал мне информацию про него. Есть шанс, что мы имеем дело с... Провожу сбор информации у объекта. К предстоящему шествию должны быть приведены в порядок все псайкеры. Черные корабли должны прибыть через... Стоило сконцентрироваться и просто захотеть, как я понял, откуда исходили эти голоса. Каждый раз, перед их произнесением, случайное пламя психической силы вздрагивало. Подозреваю, так проявлялись телепатические способности других псайкеров. Они говорили практически одновременно, отчего было сложно разобрать все их слова. Однако я знал, что они очень важны. пожирай, жги, уничтожай, растворись, покайся, плачь, подчинись. Один голос сильно отличался от остальных, словно тысячи людей шептали в унисон, и каждый из этих людей плакал. Они словно молили о милосердии, но понимали, что никогда его не получит. Прислушавшись, я понял, что вместе с сообщением звучала какая-то музыка, словно хор противоестественных голосов, которому аккомпанировал сам Варп. Музыка была очень красивой, но в ней словно что-то было фундаментально не так. Она казалась неправильной, но такой манящей. Прихожу в себя и укрепляю защиту, отрезая себя ото всех голосов. Узнать полезную и секретную информацию очень заманчиво, но это не стоит моего рассудка. Так, нужно собраться и придумать нормальный план. По сути, у меня сейчас есть несколько путей. Те, где изощренным способом убиваю себя, сразу откинуты. Я могу сбежать в Падули, где меня не достанут и не найдут астропаты, отчего у меня будет время развить свои способности и хотя бы попытаться научиться управлять ими. Я не обманывался своим мнимым могуществом и понимал, что разобраться со мной вполне себе реально, по крайней мере пока я не умею их контролировать, а там глубоко и далеко от закона, я по крайней мере пока хоть чему-то научусь. Именно под землей, среди обвалившихся руин, живет большинство мутантов и беглых псайкеров. Вероятно, я там даже найду себе учителей. Вот только с такой же вероятностью я могу встретить там маньяков и культистов, которые начнут войну ради моей души и тела. С учетом моих сил у меня хороший шанс выжить и их поубивать, но все равно не лучший вариант. Падулье – это буквально худшее место на всей планете. Чем глубже отправляешься, тем опаснее твари там обитают. Короче говоря, это вариант, где я с высокой вероятностью выживу, но мне не понравится эта жизнь. Можно также попытаться покинуть планету, вот только это совершенно глупая идея, так как от Инквизиции не так просто убежать. Инквизиция – это очень опасная организация, которая решает проблемы с главными противниками человечества по всей галактике. Демоны, ксеносы, путешественники во времени, еретики и прочие. Угроз столь много и они так опасны, что у Инквизитора есть право уничтожить мир, если он посчитает, что так нужно. Но они также могут запросить помощи у армии космического флота, если угроза уж слишком велика. Когда-нибудь я обязательно покину эту планету, но для начала мне нужно научиться лучше управлять своими силами. Ведь если скрыться на планете я еще смогу, то вот посреди космической пустоты, точно нет. Ну, и самый опасный, рискованный, идиотский и просто безумный вариант, к которому я сильно тяготею. Сделать вид, что ничего не произошло, максимально скрыть свои силы и отправиться завтра на бал дворян. С высокой вероятностью, там будет какой-нибудь агент Инквизиции или даже сам представитель Эрдоса, которому я смогу рассказать про демона. То, что он так быстро пришел ко мне, может означать, что он сильно связан с этим миром. А это видный знак того, что на планете растет культ проклятых богов. Если я прав и это представитель самого принца удовольствий, то, скорее всего, в деле замешаны сами аристократы. Именно среди них чаще всего встречаются гедонисты, легко падающие на обманки бога излишеств. Поэтому можно попытаться почувствовать порчу в них, о которой расскажу агентам. Это же значительно увеличит мои шансы на выживание. Вот только это дело ну очень уж рискованное. Все зависит от того, на какого конкретно инквизитора я наткнусь, радикала или пуританина. Шансы, что меня сожгут как еретика, равны шансам, что меня выслушают. Поэтому нужно искать не случайного инквизитора, а такого, кто сам обладает психическими способностями. Подобный в практически любом случае будет более открыт к моим доводам и с меньшей вероятностью пустит мне пулю в голову. Однако вероятность все равно присутствует. Но серьезно, заполучить поддержку инквизитора – это мой шанс изменить все, буквально все. Я знаю столько всего о возможном будущем, способного спасти триллионы людей, если не всю галактику, что хранить все тайны было бы истинным предательством человечества. Мои знания можно будет легко скинуть на псайкерское предвидение и послание императора, поэтому даже не придется рассказывать про прошлую жизнь. К тому же, это чуть ли не мой единственный вариант на более-менее счастливую жизнь, где на меня не будут охотиться все, кому не лень, и, возможно, предотвратить хаоситский культ от всякого непотребного, что они могут захотеть сделать с планетой. Если здесь случится прорыв демонов, то спрятаться уже никто не сможет. Сейчас я выбираю между безопасным вариантом, практически гарантирующим мне долгую, но мрачную жизнь, и сумасшедшим планом, способным дать мне все, что только нужно для собственного выживания и выживания человечества в целом. Вы даже представить себе не можете, насколько приятно видеть такое перспективное подрастающее поколение. Наш род всю свою историю опирался на молодые умы с горящими глазами, как у вас. Оттого лишь приятнее смотреть на эти дарования. Я стоял вместе с остальными детьми и с улыбкой смотрел на мужчину перед нами. С одного взгляда можно было понять, перед нами настоящий представитель дворянства. Белая, словно мрамор, припудренная кожа, такой же белый парик, а также элегантный костюм, стоящий дороже всего нашего приюта. На нем были вышивки из золота и других драгоценных металлов, а воротник был украшен рубинами. Черты лица были острыми, точными и абсолютно симметричными. Голос был бархатным и спокойным. Подобным отдают приказы и управляют целыми империями. Большинство аристократов покупали у механикусов специальные процедуры по очистке и улучшению генома своих потомков, отчего они выглядели как новый, улучшенный вид людей. Высокие, атлетичные и лишенные всяких внешних изъянов. Их всех, однако, замещали огрехи внутренние, которые часто были намного хуже всяких физических уродств. Я улыбался мужчине и только благодаря своим навыкам актерского мастерства, полученным за годы жизни в новом мире, смог держать лицо. Дело в том, что вблизи него я чувствовал невероятную гниль. Такое чувство, словно он прогнил изнутри и осталась лишь одна красивая, но пустая оболочка. И, самое плохое, ощущение сильно походило на то, какое было у демона. Только от аристократа веяло на порядок слабее, да и псайкерских сил я в нем не наблюдал. Вероятно, что он простой дворянин, которому надоела обычная жизнь, и тот решил разнообразить ее чем-то более необычным. Однако даже представлять не хочу, что конкретно он делал, столь сильно несло мерзостью от него. Ведь явно не просто так он спонсировал приют, из которого раз в несколько лет забирал детей. Я продолжал притворяться, уже прикидывая в голове, как разберусь с ним, при этом сдерживая свои силы. Кара настигнет его, но сейчас ей не время. Именно он стал последней вещью, сломившей мои сомнения. Если я сейчас все брошу и уйду в Подули, весь приют останется в его руках. Подобное я не могу допустить ни в коем случае. Может быть, я не самый лучший человек, но бросить детей, есть вещи, за которые нужно сражаться несмотря ни на что. Что же мы стоим? Скоро ведь начнется самое интересное. Следите внимательно, дети, подобное событие случается раз в жизни. Он взмахнул рукой в сторону, показав нам дорогу к его эскорту. Приехал аристократик на дорогой машине с антигравом, которая парила в метре над землей, и была разукрашена в красный и фиолетовый. Невероятно редкая машина, которую я видел впервые в жизни. Это были цвета дворянского рода, которые, я уверен, символизировали что-то очень важное и знаковое, но для меня казались простой безвкусицей. Вот только мои чувства нельзя ни в коем случае показывать, ибо приходилось разыгрывать настоящий спектакль перед ним. Я сделал шаг вперед и улыбнулся, смотря в глаза Ариста. «Здравствуйте, меня зовут Габриэль, и я от всего сердца хочу сказать вам большое спасибо, господин, за вашу помощь нам и всему приюту. Именно благодаря хорошим людям вроде вас мы так хорошо живем». Приходилось лебезить перед ним, чтобы заполучить его доверие и привлечь все внимание на меня. Остальные дети лишь смущенно переглядывались, явно не зная, что делать, отчего он смотрел только на меня. Стоит признать, я и так выглядел приметнее всех, ибо особенно тщательно следил за собственной гигиеной и занимался легким спортом. Я также был значительно выше остальных детей и являлся самым хорошо сложенным из них, с чистой, слегка загорелой кожей и длинными красными волосами. Я хоть и скучал по своей прошлой жизни, но признавал, что в этой выгляжу намного лучше. Скорее всего, здесь как-то замешано псайкерство, но навряд ли это плохое воздействие. Дворянин мягко улыбнулся, как-то по-отечески смотря на меня. Стоит признать, играл он шикарно, хотя никто другой и не смог бы так долго скрываться прямо перед носом инквизиции. У меня в голове из-за этого даже происходил некоторый диссонанс. Я точно видел, что он даже не думает о чем-то преступном и аморальном, но вот его аура, она показывала его истинные намерения. Его переполняли эмоции, от которых меня почти тошнило. «Не стоит, не стоит, можешь обращаться ко мне по имени Фредерик». Род Маченко был основан простым гвардейцем, лично служившим еще самому лорду-милитанту Галгенну Анжуйскому. «Мы лучше всех знаем, что помогать обездоленным – это долг каждого настоящего аристократа. Мы должны помогать тем, кому повезло меньше нас, чтобы предки взирали на нас с гордостью, а потомки вспоминали с трепетом. Не могу с вами не согласиться, нас будут судить по нашим поступкам. После нашего короткого разговора, нас быстро собрали и мы вместе с ним отправились к лифту, который должен привести нас на новый уровень. Но пока мы ехали, мы также любовались городом, преобразившимся к празднику. Улицы впервые за десятилетия хоть как-то почистили, облицовку зданий привели к хоть какому-то подобающему виду, а везде заметно увеличилось количество арбитров, местных аналогов полицейских. Обычно они сидели только на высоких уровнях улья, но сейчас поддерживали порядок и в нашем захолустье. Перечить им никто не хотел, так как арбитр долго не думает и вяжет всех подозреваемых и только потом выясняет, кто виноват. Поэтому сейчас и нет на улицах всяких нежелательных преступных или мутировавших элементов, на время скрывшихся на нижних уровнях. Интересно, а там празднуют столь важный день, учитывая количество культистов там, сильно сомневаюсь, что там даже в императора верит. Я сам лишь делал вид, что являюсь ярым его последователем, но это было относительно легко, так как сильно уважал эту личность. Но красивее всего, по мне, было поднятие на лифте. Это была монументально огромная комната, поднимавшаяся на огромной скорости, и вид с нее был просто фантастический. Вся хтоническая сущность среднего улья смешалась, и мы по-настоящему увидели масштаб творения древних людей. Шпили башен возвышались на многие километры, и в каждом из них могло жить под несколько миллионов человек. Целая страна, закованная в сталь. Однако все еще была заметна рука человека. На домах были видны украшения и настоящие уличные произведения искусства, которые превращали обезличенные здания в нечто уникальное и даже живое. Смотрите, дети, и хорошенько запоминайте. Именно ваш дом и весь Средний Юлий является основой, на которой держится Империум. Мириады миров, подобных нашему, дают наибольший приток в Имперскую Гвардию, бесстрашно защищающих человечество от ужасных угроз. Здесь сфокусировано больше всего промышленности, которая является кровью и плотью любой армии. Но, самое впечатляющее, именно с подобных мест и набирают себе рекрутов многие легендарные ордена Астартес. Дворянин говорил с таким видом, словно доносил до нас самые важные секреты мироздания. Но, стоит признать, делал он это хорошо. Даже я чувствовал приток гордости за свой дом. Вот только перед глазами все еще был металлический ад, в котором были закованы миллиарды людей. Закрыв на мгновение глаза, я сразу же увидел миллиарды огней. Души людей сияли в варпе, и я чувствовал их волнение. Праздники были одним из немногих способов людей отвлечься от мрачной действительности, поэтому многие в предвкушении ждали их. Чувства сияли в реальности психической энергии, и мне перепадала их часть. Я чувствовал переживания мужчины, работающего на заводе по 14 часов в сутки, который планирует наконец-то провести выходные вместе со своей семьей. Усталую улыбку молодой матери, у которой наконец появились деньги на игрушку для своей дочери. Волнение молодого паренька, только недавно записавшегося в Имперскую гвардию и прощающегося со своей девушкой, которую, скорее всего, он больше никогда не увидит. Облегчение старика, смотрящего на молодежь и радующегося ее возможностям. Переживание ребенка, ждущего свой первый праздник, во время которого родители могут наконец улыбнуться. И через каждого этого человека проходил чистый согревающий свет. Он светил не в материальном мире, а в варпе. Блестящее, горящее копье света, проникающие сквозь каждую душу и изгоняющие каждую тень. Раньше я не обращал внимания на свет астрономикона, но сейчас не мог оторвать от него взгляда. Сила императора проходила через каждого человека, окутывая и словно защищая его. Столько разных людей и столько же разных мнений, судеб и жизней. Каждая подобна драгоценному камню, и каждая достойна того, чтобы сражаться за нее, несмотря ни на что. Глава 3. Аристократ. Поездка наверх продлилась несколько часов, во время которых Фредерик рассказывал нам про порядки наверху. По мне, они не сильно отличаются от существования обычных людей, только больше штукатурки, украшающей действительность. Конечно, сам уровень жизни выше на пару порядков, но они все равно делают вид, будто их жизнь тяжелее судьбы рабочего с нижних уровней улья, пашущего на заводе по 14 часов каждый день. Однако наш покровитель, конечно же, относился к всему этому с большим трепетом. Забавно, его душа погрязла в грязи хаоса и тьмы, но он все равно волновался о местных интригах. Жизнь среди дворянского общества не такая простая, как может показаться на первый взгляд. Да, у нас больше ресурсов и возможностей, но и ответственность значительно тяжелее. Для нас наследие – это начало и конец. Престиж каждой высокородной семьи основан на количестве поколений, которые можно проследить. Также это отражается и в архитектуре. У самых влиятельных семей, вроде нас, находятся самые древние и прекрасные поместья, с высоты которых можно смотреть на весь город и даже дальше, наблюдая за диким и неразвитым континентом. Это, кстати, приводит к забавным конфузам, вроде того, что новые дворянские семьи строят свои поместья в стиле древних бастионов. Конечно же, подобное может обмануть лишь несведущих в наших законах, так как профессионал легко определит настоящую древность. Но даже не это самое главное. Каждая уважаемая семья также обладает настоящей сокровищницей древних произведений искусств, чья история насчитывает тысячелетия. У нас, например, есть единственный образец вазы одного гениального автора, который, однако, делал только чаши. Наш сопровождающий углубился в историю какого-то известного творца, которую я слушал вполуха. Да, конечно, я запоминал все, что могло когда-нибудь пригодиться, но больше внимания обращал на мир вокруг меня. Из-за пирамидального устройства улья, каждый его этаж был меньше нижнего и, соответственно, был заселен меньшим количеством людей. Поэтому если самую основу местной пирамиды населяли десятки миллиардов людей, то здесь было максимум пару миллионов. Шпиль улья был действительно особенным местом. Вот подобным я и мог представить город в далеком будущем на другом краю галактики. Во-первых, вся архитектура здесь была выполнена настолько хорошо, что практически каждое здание можно считать настоящим произведением искусства. Абсолютно все радовали глаз своим изяществом и были уникальными, единственными в своем роде из-за всех символов, умело вплетенных в дизайн. Во-вторых, здесь было видно настоящее небо. Его закрывало огромное стекло, но мне хватало и этого. Честно говоря, на него я смотрел намного дольше, чем на шедевральные орнаменты зданий. Оно было сероватым и полным тяжелых облаков, но я все равно глядел на него не моргая, высоко подняв голову и наслаждаясь естественной красотой. В голову сразу же хлынули воспоминания из прошлой жизни, той, где небо все еще было чистым и открытым всем людям на Земле, а не одной сверхбогатой кучке элиты. Остальные дети заметили мои действия и остановились, начав смотреть, куда и я. Они тоже удивились подобной картине и остановились на месте. Как-никак, за всю жизнь они не видели подобного. Фредерик заметил наши действия и выглядел он сначала сильно удивленным, однако вскоре по-простому улыбнулся, вероятно, умиляясь нашими действиями. Вот только в то же время в его ауре стали расцветать столь плохие и отвратительные эмоции, что я быстро пришел в себя, переведя взгляд на его. «Простите нас, господин, просто мы раньше никогда не видели подобное». Он еще сильнее улыбнулся и слегка покачал головой из стороны в сторону. «Природа бывает действительно прекрасной, тут я с вами соглашусь. Однако я считаю, что истинный шедевр заключается в том, как человеческая воля изменяет эту самую природу, убирая все ее недостатки и ошибки. Я видел подобное на курортных мирах, и это просто прекрасно. Уверен, когда-нибудь вы также насладитесь этой красотой». Мы еще некоторое время простояли, наслаждаясь небом, после чего продолжили свое путешествие. Забавно, но на уровне аристократов не было дорожного транспорта. Люди просто ходили по оживленным улицам, на которой даже не было дорог для машин. Фредерик объяснил нам, что это из-за какой-то местной моды, из-за которой все ходили только пешком. Забавно, конечно, но из-за этого нам пришлось довольно долго топать до особняка Маченко. По крайней мере, мы успели насладиться местным антуражем лаконичного богатства. Прибыв к дому семьи Фредерика, я не мог не признать, что строить они умели. Династия жила в огромной башне-храме, украшенном в армейском стиле. Также впечатляла огромная аквила, двуглавый орел, который являлся символом империума. Она была выполнена из чистого золота и размером была явно больше 10 метров в ширину и длину. «Прошу вас с радостью расположиться в особняке нашего рода. Он является одним из первых домов, заложенных при колонизации планеты, что хорошо показывает, сколь влиятельна и старинна наша династия. Я предлагаю вам здесь расположиться до проведения вечернего бала, куда придет вся элита планеты. К тому же, мы предоставим вам все наше гостеприимство и приведем вас к лучшему виду». Я слегка кивнул, держа на лице небольшую улыбку, и дети сразу же повторили за мной. Фредерик широко улыбнулся, и сейчас я заметил, что он смотрит только на меня. Было омерзительно, но необходимо играть свою роль. По крайней мере, пока что. Следующие несколько часов мы провели, исследуя воистину огромное здание. Было очевидно, что оно в десятки раз больше нашего приюта, при том, что на порядок изящнее и лучше сделано внутри. Стены каждого коридора были увешаны разными, явно дорогими и очень старинными, картинами, а пол был покрыт лиловым ковром, по которому даже не хотелось ходить, столь прекрасным он был. Буквально каждый сантиметр этого места был пропитан древностью, роскошью и изяществом. К сожалению, в этом месте чувствовалось и кое-что другое, пропитывающее это место до основания. Я продолжал концентрироваться, выслеживая влияние хаоса, и с каждым часом находил все больше доказательств тлетворного воздействия пагубных сил. Примерно от каждой десятой картины сквозило чем-то неестественным. Несло запахами бойни и чего-то приторно-сладкого. Ради интереса, я на мгновение погрузился в варп, чтобы понять, в чем дело. Лучше бы этого не делал, честное слово. В варпе я смог увидеть, чем именно являются эти картины. Как я понял, при их создании вместо красок использовали настоящую человеческую кровь и всякие другие жидкости, у которых было очень нелицеприятное происхождение. И все это творение практически фанило в океане психического измерения. Правда, это вызвало один очень неприятный вопрос. Если они настолько глубоко погрязли в хаосе, как их еще не покарал ни один инквизитор? Насколько я помнил, большая их часть является псайкерами, отчего они должны были знать о подобном. Да, влияние чувствуется довольно тонким и хорошо скрытым, но я же как-то его нашел. У меня есть несколько теорий. Либо местные инквизиторы столь некомпетентны, либо они сами замараны в культе. Если последнее правда, то это покажет просто фантастический уровень моей неудачи, ибо инквизиторы предавали невероятно редко. Вроде бы, каждый раз является такой редкостью, что сразу же заносится в летописи. И это имеет смысл, ведь если бы они становились на сторону врага чаще, то Империум бы уже давно распался на части. Как-никак, но, по сути, именно они правят государством, так как отвечают только перед самим Императором, до которого последние 100 веков никто не мог достучаться. Но и в идиота инквизитора я тоже как-то не верил. Большинство проходит обучение в Схале, где очень серьезный отбор. Уверен, что также должен быть какой-то тест на умственные способности, отсеивающий тех, кто смог бы пропустить такую большую проблему. Остается самый тупой, но более-менее правдоподобный вариант. Культисты действительно скрывались очень хорошо, и только я смог их отыскать, благодаря своим мощным псайкерским способностям или чему-то еще. Мне не нравится верить в свою исключительность, так как это могло привести к завышенному самомнению, но другой идеи у меня не было. Рассуждая логически, скорее всего, на меня как-то повлиял рыцарь и путешествие в океане красок. В любом случае, это было бы хорошо, так как давало больше веса в мои слова, ибо у меня появлялись настоящие доказательства вмешательства хаоса. К тому же возможность находить культистов должна сильно повысить мою важность для этой могущественной организации.